Возможно, открыл Руслан машину и осмотрел салон, бардачок и багажник на предмет забытых Левичевым вещей. А то мало ли что, заявит потом, что забыл в бардачке что-то очень-очень ценное. От этого прохвоста всего можно ждать. Руслан, первоначально пораженный желанием Левичева все же отдать машину, долго потом думал, с чего вдруг тот усовестился. И первоначальная мысль, что это произошло само собой, его вскоре покинула. Он вспомнил, как Паша обещал ему помощь с машиной, и раз не звонил извиниться, что ничего не получилось, значит, этот внезапный приступ совести Левичева его рук дело. Не тот и влив человек, чтобы пообещать что-то важное и забыть. Но как он умудрился это сделать? Нужно подготовить ему хороший подарок к следующей встрече, и как следует расспросить. «Мне не хотелось бы, чтобы кто-то поминал меня дурным словом», продолжал топтаться рядом с ним Левичев. «Тебе несложно будет сказать людям, кто в курсе этого нашего, этой ситуации, что я выполнил нашу изначальную договоренность. А кто в курсе?» Поднял Руслан глаза к небу, делая вид, что вспоминает. «Даже не знаю, кто в курсе. Может, объявление в газете дать, чтоб уж все узнали наверняка. А он, оказывается, не такой и простачок, как я вначале подумал, зубы у него на месте. Ну ладно, издевайся, издевайся», думал Левичев, скрипя зубами. «Главное, чтобы в бюро обмена завтра мне все оформили. Москва. Сатчан привез меня на ту же базу, где мы подарки на Новый год в детский дом закупали. Поздоровались с завбазой, как старые знакомые, она меня прекрасно помнила. Сама же тогда еще поучаствовала в поздравлении сирот. Анна Андреевна», начал Сатчан, «мне нормальную коляску большую, а товарищу», показал он на меня, «двойную сидячую, складную желательно, Анна Андреевна», добавил я, «у вас двойня, или погодки», заинтересовалась она, «у нас близнецы», ответил я, «правда», воскликнула она, «мне всегда было интересно, как родители их различают», «да легко», уверенно ответил я, заметив такой же любопытный взгляд Сатчана. «Жена старшему, Андрюшке, метку зеленкой на затылке ставит». Они оба прыснули со смеху. Насмешил их обоих. «Зато мне шикарную коляску подогнали. Чешская, складная, синяя с белым. Правда, без крыши или тента, но с ремнями безопасности. Ручки очень эргономичные, изогнутые, пластиком прикрытые. А крышу уже сооружу сам, без нее, все же, никак, ну, не сам, все же, только нарисую и на завод обращусь с частным заказом. Чемодан на колесиках сделали же мне, а это еще попроще будет. Галии понравится», обрадовался я, «тем более, что обошлась коляска мне всего в 36 рублей». А вот с выбором коляски Сатчану пришлось повозиться. То, что это должна быть гдровская коляска с окошками по бокам и спереди, мы оба не сомневались, а над цветом пришлось подумать. «Берите универсальную коляску, и для мальчика, и для девочки», советовала Анна Андреевна. «Во-первых, еще неизвестно, кто сейчас родится, а во-вторых, для второго ребенка коляску оставите». «Как это неизвестно, кто родится?» — недоуменно спросил Сатчан. «Сын, разумеется, наследник. Неужели Римме могли УЗИ сделать? Все-таки она в Кремлевке работает, поэтому он так и уверен, что парень родится. Нет, Галия же там тоже прикреплена, а ей ничего такого не предлагали. Правда, не помню, когда такое оборудование вообще и появилось в СССР, и в материалах, что использовал для записок, мне ничего не попадалось. Надо уточнить вопрос. Вот уж что нужно, то нужно широко внедрять по всему СССР. А если девка родится», — продолжил Сатчан, подмигнув мне, — «я ее, просто, у Пашки на одного из пацанов выменю». Я засмеялся. Анна Андреевна же эту шутку восприняла всерьез и посмотрела на нас с испугом и недоумением. Пришлось объяснить ей, что Сатчан всего лишь шутил. Видимо, она из тех людей, что шутки с трудом понимают, но это не повод с ней отношения портить на будущее. В итоге мы выбрали ему синюю коляску и вышли со своими покупками к машинам. «Как тебе, кстати, выступление ночных асов во вторник?» — поинтересовался я. «Вообще, понравилось, молодцы. Единственное, нельзя было смешивать в одной программе две этих песни, а то одна патриотическая, а вторая – развлекательная пародия. Всегда найдется какой-нибудь чинуша, которого возмутит этот факт. Как так, скажут, те же люди, что воодушевляли народ, сразу же после этого клоунаду устроили. Непорядок. Понятно. Получается, надо следить не только за содержанием каждой отдельной композиции, но и за компоновкой их в выступлении», — сделал я вывод. «Обязательно, — кивнул он. «Без этого никак. Лучше, вообще, согласовывать заранее все выступление. Как советовал мне один знакомый, получи чужую подпись под своим предложением, сними с себя ответственность». Вышли с базы, я вручил ему в подарок коробку с кроваткой, с моего заднего сиденья тут же на его перетащили, а коляски мы разместили в багажниках. Пожали друг другу руки и разъехались по своим делам. Мне предстояло еще сегодня прочитать лекцию на косметической фабрике «Рассвет», Москва, мебельная фабрика имени 1 мая. Некрасов позвонил с самого утра на мебельную фабрику и договорился о встрече с директором через его помощницу. Когда он появился, один из охранников проводил его в приемную. Директор фабрики Гайдуков оказался здоровенным мужиком сильно за 50, суровый и, похоже, прямой, как рельс. Он накинул Некрасова тяжелым взглядом. «Небось, думает, что я у него мебель пришел просить», — подумал он. «Дмитрий Львович», — медленно и тихо начал говорить Некрасов, чтобы сбить с Гайдукова спеси уверенности. «Я от небезызвестного вам товарища Володина. Мы знаем, что происходит на вверенном вам предприятии. Пока об этом не узнал еще кто-то, необходимо срочно принять соответствующие меры. Руководству района совершенно не нужны скандалы, связанные с разоблачением расхитителей социалистической собственности в особо крупных размерах». Гайдуков выпрямился, и взгляд его из пренебрежительного сразу стал настороженным. «И что вы предлагаете?» После секундного замешательства спросил он. «Помощи прикрытия, как о само собой разумеющимся», — ответил Некрасов. «Согласитесь, любой интерес проверяющих и контролирующих органов к ситуации на вашей фабрике чреват очень серьезными последствиями для многих из вас. Его лучше купировать в зародыше, устранить, так сказать, еще на корню. У нас такая возможность есть, как вы понимаете». «Понимаю», — зыркнул на него Гайдуков, явно услышав в его словах угрозу между слов. «Мне нужно подумать». «Конечно», — тут же сбавил напор Некрасов, расценив его слова, что тому надо не подумать, а с кем-то посоветоваться или проконсультироваться. «Неужели кто-то их уже защищает? Черт возьми, и кто же это может быть? Кто может за ним стоять?» — лихорадочно соображал Некрасов. «МВД, КГБ, объединив наши возможности, мы можем быть очень полезны друг другу», — на всякий случай добавил он. «Важно понимать, что мы все в одной лодке». «Конечно», — кивнул Гайдуков с озадаченным видом. Они предельно вежливо попрощались. Перед тем, как покинуть кабинет директора, Некрасов оставил свой рабочий телефон. Ему уже и не хотелось, чуйка предупреждала его, что что-то тут не так, но он уже назвал свое имя и должность помощницы, а потом еще и показал свое удостоверение и записался в журнале на вахте, чтобы пройти на фабрику. Если даже помощница что и напутала, записывая его данные на слух, что вполне возможно, то в журнале он все правильно лично написал, четко и красиво. Почерк у него хороший. Да, врать не имеет смысла. Директор, не дозвонившись по неправильному телефону, если он такой оставит, просто потребует этот журнал, но при этом решит, что позиции тех, кто к нему направил переговорщика, не так и сильны. Выходя с завода, Некрасов решил, что начал понимать, почему с этим поручением отправили именно его. Не так и жалко, если что не так, совсем новичок в делах группировки. Надо срочно бежать к руководству и передать то ощущение неправильности, что сложилось у него во время этого разговора. Косметическая фабрика «Рассвет», явно еще до революционной постройки, встретила меня все теми же характерными зданиями из красного кирпича. На проходной меня ждал местный комсорг Виталий Сизов. Молодой парень, очень старательный, все вперед меня забежать пытался и что-то мне, идя задом наперед, рассказать. Больше следил за тем, чтобы он не упал, чем слушал его болтовню. Никогда косметикой не увлекался мужской, а в женской разбирался лишь настолько, чтобы знать, что понравится женщине, если нужно сделать такой подарок. И ничего с фабрики «Рассвет» в известном мне перечне, увы, не было. В небольшом читальном зале собралась исключительно молодежь, человек 40, девчонки в белых халатах и косынках, парней мало, только четверо. Тема лекции достаточно пафосная — позитивная роль партии в решении вопросов внутренней жизни Советского Союза, достижения советской экономики. Начал читать лекцию с положенных утверждений о направляющей и руководящей роли партии. Отбарабанив их, начал уже работать творчески, пытаясь вовлечь молодежь в процесс. Но активным был всего один парень. Сидел в самом последнем ряду и выкрикивал вопросы с места. «Нормальные вопросы, явно не с целью меня поддеть. Первый вопрос, второй. И оба раза мне показалось, что он прекрасно знает на эти вопросы ответы, но хочет послушать, что я по этому поводу скажу. Он еще несколько вопросов мне задал, и стало очевидно, что у парня довольно активная жизненная позиция, и круг его интересов не ограничивается одной работой, пивнушкой и танцами в ДК по субботам. Ответив на очередной его вопрос, решил проверить свои ощущения. А что вы думаете о возможностях советской молодежи в плане реализации собственного потенциала? Спросил я его, и он вполне связно ответил и про образование, и про доступные рабочие места, требующие соответствующей квалификации. Вот же у вас готовый лектор. Показал я на него комсоргу. Не, он в лектора не годится, тут же ответил комсорг Сизов. Не ту линию гнет. Надо же, подкован идеологически очень неплохо. А что у него не так с линией с точки зрения комсорга? Ну, тот молчит, а встревать сам не буду. Решив, что мое выступление закончилось, стал спускаться с трибуны в зал, как вдруг рядом оказался тот самый молодой человек с последнего ряда. Ну, хорошо, допустим, я соглашусь, что лучше учиться, чем халтурить после работы или в выходные, ремонтируя чужие квартиры, настойчиво потребовал он моего внимания. Хотя я никак не понимаю, почему это не трудовые доходы. Вот почему тогда студенческие стройотряды в каникулы, это хорошо и, более того, почетно, я же советским гражданам помогаю, а не американцам каким решать их жилищные проблемы. В присутствии комсорга мне совсем не хотелось вступать с ним в полемику, потому что, по сути, один этот его вопрос ставил под сомнение всю советскую идеологию того времени. Запишите мой телефон, порекомендую вас в студенческий стройотряд, который работает по вечерам прямо сейчас, и в который берут не только студентов, ответил я, и поверьте, зарплата там вам очень даже понравится, если вы такой рукастый, как я понимаю. Он очень обрадовался. Молодец, конечно, что подрабатывает, да и полезное дело делает, сервисом жителей любого советского города совсем не избалованы. Но если уж сдуру засветился на заводе, то комсорг ему спуску уже не даст. Он тут, что мне очевидно, слишком правильный. Зачем мне позволять ему сломать этого паренька, гнобя его за нетрудовые доходы? Мыслит-то он не шаблонно, и вопросы правильные, на самом деле, задает. Будет пахать с Ираклием, и комсоргу будет уже ни к чему придраться, раз уж его в стройотряд лектор из знания пристроил. А там, глядишь, раз такой инициативный и энергичный, и для каких других дел мне пригодится. Мне вон скоро надо уже будет штат в новом музее комплектовать. Комсорг Сизов проводил меня на выход и вручил небольшой сверток уже на улице, за проходной, достав его из-за пазухи. Спасибо, что не стали спорить с Бурмистровым. Он как-то умудряется всех лекторов до белого коленя довести. То, что он вопросы задает, это хорошо. Позвонит мне, введу его дополнительную трудовую деятельность в легальную колею, заметил я. Но парни там жестко работают, сил у него, боюсь, на новые вопросы уже оставаться не будет. Разве что так, с сомнением взглянул на меня он. Мы попрощались, и я поехал в стол заказов, чтобы уже закрыть этот вопрос. Святославль, когда знаешь, что искать и на что обращать внимание, любые поиски проходят гораздо эффективнее. Уже к концу дня Руднев с Иваном держали в руках три требования накладных на блоки и плиты, при том, что главный инженер Козин вообще не был в курсе, что в последние год-полтора на территории завода перекладывался какой-то коллектор. Ну, плитами, скорее всего, он полы выложил, прикинул Иван. А блоки пошли на стены гаража и сарая вместо кирпичей. Если бы он успел их оштукатурить, фиг бы стало понятно, из чего они. Небось, и собирался это сделать, как потеплеет, заметил директор. Это он одно требование на склад у меня подписал. Одно у Зыкова, когда я в отпуске был. Зыков это заместитель мой. Еще одно требование опять у меня почти через год. Осторожный, змей, заметил Иван. Умеет ждать. Почему же он сразу постройки не оштукатурил? Лето на носу, скоро мне в отпуск идти, небось, опять выписал бы у Зыкова что-нибудь. Хозяйственный, падла, сам тратится, видимо, на стройматериалы вовсе не хотел, предпочитал красть все, что только возможно украсть, для своего частного строительства. Ну и мы же не знаем, все он уже построил, что запланировал, а потом все и оштукатурил бы сразу, догадался Иван. Не сам же он строится, небось, мастеров приглашает, кто ж его знает, процедил Руднев. Вон, у него сколько скрытых талантов, вдруг обнаружилось. «Да нет, вы что, товарищи?» — воскликнул Козин. «Он даже лопату в руки на субботнике не берет, не царское это дело». «Ничего», — ответил Иван, — «он уже себе хороший срок здесь обеспечил. Интересно, как он будет выкручиваться, он же такой продуманный. Наверняка, должен был заранее прикинуть, куда он тут на заводе все эти материалы мог потратить». Руднев с Козиным переглянулись. Главный инженер развел руками в замешательстве. «Вряд ли он продумывал свои аферы до такой степени», — заметил директор. «Не знаю, что должно было бы случиться, чтобы кто-то на заводе хватился. Он выписал второй раз тот же самый материал, а я и не вспомнил, что он год назад его уже выписывал. Языков, наверняка, не вспомнил бы. А если бы его кто-то из вас случайно поймал с этими блоками у него на участке?» — спросил Иван. «А он никогда не приглашал к себе никого», — ответил главный инженер. «Предусмотрительно», — покачал головой Иван. «Проверьте еще один год, хотя бы, Василий Степанович. Вдруг он годами материал похищал, с него станется. А я начальству доложу, узнаю, как нам дальше действовать. И, пожалуйста, в интересах следствия, никому ничего не рассказывайте. Не дайте ему возможности уничтожить улики. Судя по тому, какой он хитрый и беспринципный, с такого и поджечь станется контору, чтобы все улики сгорели». «Разумеется, молчать будем», — ответил директор. «Само собой», — недобро ухмыльнулся главный инженер. «Нам поджоги ни к чему. А Левичева здесь не любит», — отметил про себя Иван, попрощался и отправился к Шанцеву. На ходу прикинул, что у того рабочий день уже закончился, так что нужно идти сразу к нему домой. Москва, квартира Брагиных старших. Генерал Брагин решил, что нельзя игнорировать такое серьезное событие в жизни сына и невестки. Ребенок уже у них в доме, и надо, хотя бы, сделать вид, что он смирился с их выбором. Он и так в свое время после развода слишком отдалился от сына, хорошо хоть вовремя понял это и как-то смог снова с ним наладить контакт. Повторять прошлые ошибки ни к чему. Генерал по опыту знал, что чем дольше откладываешь какое-то щекотливое дело, тем труднее потом к нему приступить. Если не приехать к сыну сейчас, то потом это может вылиться в непонятно что. Можно будет вообще усыновление не обсуждать, думал он, но, если сейчас к ним не съездить, они воспримут это как осуждение их поступка, могут обидеться и сами уже не захотят в дальнейшем общаться. Тем более жена у сына такая, специфическая. Когда генерал сообщил жене, что хочет съездить к сыну, посмотреть на ребенка, Нелли только равнодушно пожала плечами, мол, как считаешь нужным. Зато дочка генерала Валентина восторженно восприняла эту новость и потребовала у отца, чтобы он непременно взял ее с собой. Тут же пошла собирать свои вещи и игрушки, которые решила подарить новой дочке старшего брата. Даже всхлипнула, узнав, что та из детского дома, и своего имущества у нее почти что и нет. «Пойду посмотрю, что она там отдавать собралась», — поспешила Нелли за дочерью в ее комнату. Генерал последовал следом и, когда увидел, сколько у дочки вещей и игрушек, тут же одобрил ее желание поделиться. «Да уж», — подумал он, — «в мое детство столько одежды и игрушек у нас и в помине не было, так легко ребенка избаловать». Ну а жена взяла на себя контроль процесса отбора вещей. «Валичка, эти туфельки трехлетней девочки еще очень велики», — ласково объясняла она дочери, — «ты поноси их сама до конца лета, а потом отдадим, когда они тебе станут малы, а у нее ножки подрастут». «Ладно», — дочь вещи выкладывала, мама сортировала, а генерал распихивал по сумкам. «Ну, хватит, Валь, на первый раз», — остановил он вскоре дочь, — «а то ни с чем будет в следующий раз ехать. Ты как приедешь обратно, собери уже сумку на следующую поездку, а сейчас достаточно». В итоге Брагины-старшие поехали в гости к Брагиным-младшим с четырьмя сетками с вещами, обувью, книжками и игрушками. Нелли еще пирогов с собой взяла, чтоб не с пустыми руками к столу заявиться. Она всеми силами старалась показать мужу и окружающим, что она хорошая хозяйка, заботливая мать и верная жена. Когда они неожиданно свалились на голову новоиспеченным родителям, Нелли все время наблюдала за реакцией мужа, чтобы не попасть впросак, как в прошлый раз, когда она поддержала Марину Томилину и вызвала неудовольствие Льва. Они молча несколько секунд смотрели на страшненькую, испуганную кроху, прячущуюся за невесткой. «Мои девчонки собрали тут кое-то для вашей», — решительно протянул генерал сумки сыну. «Спасибо, пап», — обрадовался Костя. «Там еще пироги к чаю», — поспешно добавила Нелли. А Валя уже сбросила туфли и побежала знакомиться с девчушкой, зарывшейся лицом в ноги жени. «Она мужчин чужих боится», — пояснил Костя отцу и сестре. «Ей привыкнуть к тебе надо. Ну, пошли на кухню, чтобы зря дитё не пугать», — предложил генерал. «Девчонки тут сами разберутся». Костя поставил чайник греться. Нелли пироги им свои принесла. Женя прибежала, конфеты на стол выложила и печенье. «Что планируете дальше делать?» — спросил генерал, когда они остались одни. «Сейчас на прописку документы сдали», — ответил Костя. «Потом надо в садик Ларчонка устраивать, а мы же на очереди не стояли. Ну, если помощь нужна будет, говори». «Спасибо, пап. Начальница Женькина со своим замом сейчас пытаются нам в заводском саду место выбить. Женьке придется через садик на учебу ездить, на час раньше выходить». «Ну, а как она хотела?» — усмехнулся генерал. «Да она не за это вовсе переживает», — ответил ему сын. «А как малой объяснить, что она за ней вечером вернется? Ларчонок ходит за ней по пятам, из виду не выпускает, потерять боится. В ванне закрыться ей не дает. Даже не знаю, что тебе на это ответить, сын», — с тревогой взглянул на него генерал. «Жизнь этого ребенка так искалечила, а вы на себя взвалили роль его спасителей, не зная ничего о детях вообще, тем более о таких детях». Костя тяжело вздохнул. «Ну, не оставлять же ее там было», — развел он руками. Генерал поднялся, пошел в комнату и аккуратно заглянул в нее. Жена с невесткой перебирали девчачьи вещички, а Валя читала Ларисе книжку про Маугли, сидя на маленькой тахте. Девчушка смотрела на его дочь восхищенными глазами, и генерал заметил, что Вале это очень нравится. «Взрослая себя почувствовала», — отметил он. «Даже осанка изменилась. Девчонки, поздно уже», — проговорил он. «Может, уже поедем? Сейчас, пап», — запротестовала Валентина. «Тут чуть-чуть дочитать осталось. Сейчас, пап», — повторила неожиданно для всех Лариса и прижалась к Вале. Женя с Нелли переглянулись между собой и потом обе разом повернулись к генералу, едва сдерживая смех и удивление. «А как она к вам обращается?» — спросил он невестку. «Котя и Женя», — ответила она. «Что ж это у вас ребенок не знает, кого надо папой называть?» — проворчал генерал, пряча улыбку. Когда они уже ехали домой в машине, генерал удивился, насколько стало легче на душе. Жена с дочкой на заднем сиденье щебетали о чем-то своем. Нелли пыталась объяснить, что Ларочка Вали не сестра, а племянница, но дочке тяжело было понять, что это за родство такое. «Валя, ты Ларисе, тетя», — объяснил ей генерал. Глава 14. Москва. Квартира Ивлевых. Вернувшись домой, застал своих пацанов бодрыми и энергичными. Они ползали в нашем импровизированном манеже, гоняясь за тузиком. Панда поумнела и смотрела за малыми с безопасной дистанции, лежа на подоконнике. Тузик тоже демонстрировал смекалку, близко малых к себе не подпуская. Увидев меня, пацаны переключились тут же на папку и поползли в моем направлении, забыв про собачий хвост, за которым только что так охотились. Побежал раздеваться и мыть руки, чтобы повозиться с ними. Мальчишкам 8 месяцев в воскресенье, напомнила, улыбаясь, наша няня. Небось, доктор в понедельник-вторник приедет. Оставил ей сразу денег, пока оба помним. А то в субботу у нас свадьба Анны Аркадьевны из Агита. Можем все забыть. Наигравшись с малыми, вернул им тузика и решил заняться домашними и иными хлопотами. Оставил свертки из стола заказов и косметической фабрики на кухонном столе до прихода жены. И пристроил талон в детский мир между кнопок трехканальника. Там оказалось несколько записок о звонках для меня. Особо меня заинтересовал звонок Воздвиженского, главного инженера с Комволки. Давно я там не был, а ведь там были проблемы с монтажом новой линии. Взглянув на часы, решил сразу позвонить ему, пока рабочий день еще не закончился. Первая мысль у меня была, что они разобрались с линией и запустили ее. Оделся заново и пробежался 5 минут, прихватив тузика, до одного из телефонных автоматов, установленных подальше от нашего дома. «Приветствую, Глеб Николаевич, Ивлев», — поздоровался я, услышав его голос в трубке. «Ну, чем порадуете?» «Ох, даже не знаю, плакать или смеяться, Павел», — начал он. «У нас с делегацией американской ЧП. Здрасте, приехали», — насторожился я. «Агентами ЦРУ оказались, которые нам диверсию устроили на линии. Вашингтон дико перепуган перспективами пошива качественного постельного белья для советских граждан. Хуже или лучше, как уж понимать», — рассмеялся Воздвиженский. «Американка из состава делегации возвращаться в США не хочет». «В смысле?» — не поверил я. «Убежище просит в СССР», — пояснил главный инженер. «Вот так новость», — ошарашенно произнес я. «А где она сейчас?» «У вас?» «Ну да, где ж ей еще быть?» «Интересная статья может получиться. Я завтра подъеду, поговорю с ней», — пообещал я. «Спасибо за информацию, Глеб Николаевич». «Да пожалуйста», — рассмеялся он, и мы попрощались. Только положив трубку, сообразил, что не спросил самого главного, а линию-то они запустили. «Ладно, завтра все узнаю». Воспользовавшись тем, что вышел из дома, забрал из машины коляску и поднял ее в квартиру. «Ох, какая красивая», — восхитилась Ирина Леонидовна. «Главное, в лифт с ней можно войти», — заметил я, собрал ее и поставил в большой комнате до прихода жены. Захотелось сюрприз ей сделать. Вскоре пришла мама и отпустила нашу няню отдыхать, а я остался у нее на подхвате. Только успел подумать, что и сам бы справился, как зазвонил телефон характерным междугородним длинным звонком. «Ответьте Святославлю», — услышал я в трубке женский голос и почти сразу голос Руслана. «Привет, Паш. Ну, здорово, коли не шутишь», — сразу начал улыбаться я, почувствовав, что Шурин в отличном настроении. «Ну, вернули мне сегодня машину, спасибо тебе огромное», — заявил он без всяких обиняков. «В документах уже я владельцем значусь. Залог я ему вернул, правильно?» «Ну, наверное», — удивился я, что он меня об этом спрашивает. «Главное, ты получил все, на что изначально рассчитывал». «Без претензий?» «Да», — подтвердил Руслан. «Уже отличный результат», — сделал вывод я. «Как машина? Офигенная!» — восторженно выдал Шурин. «Поздравляю», — рассмеялся я. Он еще раз поблагодарил меня, и мы попрощались. «Так, машину Руслану отдали. Получается, Шанцев сумел решить этот вопрос. Ну, в принципе, было бы странно, если бы градоначальник не смог разобраться с таким происшествием у себя в городе. Тем более очень сильно должный мне за помощь с очистными для завода градоначальник. Тут же заказал звонок ему на домашний телефон. Надо его поблагодарить. Святославль. Александр Викторович был в приподнятом настроении. Оно объяснялось достаточно просто. Он только что проводил Ивана Николаева. Тот зашел сообщить ему, что они с директором ЖБИ Рудневым и его главным инженером нащупали сегодня несколько эпизодов хищений Левичевым материалов с завода. «Мы только начали, Александр Викторович», — докладывал Иван. «Проверили, пока, только один год. Нам главное было понять, как он это делал, а остальное дело техники. Уверен, мы еще что-то обязательно обнаружим. Не мог он быть образцовым начальником, а потом вдруг, ни с того, ни с сего, пуститься во все тяжкие, и на заводе начать воровать, как не в себя, и уважаемых граждан города с машинами при обмене кидать. Наверняка ниточка далеко уходит в прошлое». «Отлично», — радостно потер руки Шанцев. «Надо было тебя давно туда отправить. Вот только пошел, и сразу же результат. Молодцы. Давайте, ищите дальше». А только ушел Иван, как позвонил Павел Ивлев из Москвы и рассыпался в благодарностях. «Соединили нас быстро, и я сразу начал с главного, а то мало ли, звонок сорвется. Такое часто случается. Александр Викторович», — звонил только что Шурин, — «Руслан Якубов. Отдали ему машину, он уже в техпаспорт вписан. Спасибо вам огромное». «Отлично, я очень рад», — ответил Шанцев. «Что-то Эмма Липкинд куда-то пропала», — решил сразу уточнить я. «Давно не писала. Обиделась, что ли, что я вам на нее нажаловался?» «Да нет, не должна. Я же Рыкова заставил ей грамоту выдать за помощь милиции. Хрен бы они без нее это дело раскрутили». «Ага, ну, хорошо, подожду еще письма», — решил я, и мы попрощались. «Сегодня одна новость лучше другой», — думал Шанцев. «И машину этот пройдоха Руслану вернул, и Иван, наконец-то, след взял. Хороший из него сыщик. Что же делать с обменом бывшей трешки Якубовых? Разрешить не хочется, конечно, но надо смотреть в будущее. Улики уже, по словам Ивана, против Левичева появились железные. Сколько ему дадут за хищение госсобственности? 4 года? 5-6? Удастся ли его семье удержать трешку? Буду ли я еще здесь первым секретарем, когда он освободится, чтобы заставить его уехать из города? А если трешку удержать удастся, мало ли еще своих бабку привезут с дедом, чтобы прописанных по метражу хватало, и он после отсидки вернется тогда в Святославль? Нет уж, пусть совершает обмен, и тогда уже в Брянск едет после отсидки, по месту жительства, в свою двушку. Нечего этому мошеннику тут делать. Ждал Галию с работы, чтобы показать коляску, а она прибежала домой и так в возбужденном состоянии. Радостная, вся сияет. «Пошли скорее портрет посмотришь», – потребовала она, хватая меня за руку. «Его только сегодня из мастерской привезли. Мы сейчас вернемся», – крикнула она, благодарно улыбнувшись маме. «Жена мне сказала, что заказала художникам подарок отцу на свадьбу, но я и не думал, что это может быть портрет. Это оказался не просто портрет, а портрет одного Загита». Еле сдержался, чтобы не провести рукой по лицу. Тем временем Михаил Андреевич и Елена Яковлевна с гордостью демонстрировали мне свою работу. Загит с мужественным лицом в форме пожарного возле пожарной машины на фоне объятого пламенем здания с усилием удерживает пожарный ствол и заливает водой пламя. Обалдеть, только и смог выдать я, и любуясь, и думая о несколько других вещах. Пламя как натуральное. Как Анна Аркадьевна должна ждать мужа с дежурства, глядя на эту картину, очень, кстати, реалистично написанную. Она же полностью посидеет раньше времени. Ох, Галия. Работа, конечно, шедевральная, но блин. Помимо изображения, недвусмысленно намекавшего, что работа Загита очень опасна, портрет только одного из супругов в подарок обоим на свадьбу. Но уже ничего не сделаешь. И художники стоят в ожидании оценки своей работы. Мощно. Искренне отозвался я и попытался выяснить, сколько мы им должны за это произведение. Они взяли 300 рублей. Чисто символически, учитывая их обычный ценник и размер этой картины, Галия, как оказалось, уже расплатилась с ними. «Это для нас удовольствие», — пояснила Елена Яковлевна, — «почему цена такая небольшая, написать портрет такого мужественного человека, честно служащего своим согражданам. Можно, он у вас постоит до субботы?» — попросила Галия. «А то у нас они его могут увидеть случайно, и сюрприза не будет». «Конечно, конечно», — согласились художники. Жена была рада и счастлива, а я, поднимаясь за ней следом, думал, что надо срочно исправлять положение. Нам нужен еще один подарок, уже в адрес невесты, чтобы ей не обидно было. Но сначала нужно показать ей коляску. Она, конечно, Гале очень понравилась. Тут же и малых в нее засунули, чтобы проверить, насколько будет удобно их катать. Новый опыт им очень понравился. И покидать коляску маленькие пассажиры быстро не захотели, да еще и катать их потребовали, а панда и тузик делали все, чтобы на них наехали, щедро и от всей души добавляя сумятицы. Оставил Галию развлекать малых, а сам нашел телефоны троих антикваров, что давал Мещеряков и решил познакомиться с еще одним представителем этой профессии. Шестинского я, конечно, вычеркнул, но двое-то остались, не могут же все антиквары в Москве быть мошенниками. Пока еще не очень поздно, решил позвонить и договориться на завтра. Собрался и, не говоря никому ничего, отлучился к телефону-автомату. В этот раз мой выбор пал на антиквара Некредина. «Илья Павлович», — дозвонился я довольно быстро. «Меня зовут Павел, я знакомый Мещерякова Александра Юрьевича. Он мне очень рекомендовал вас. Чем могу помочь?» — напряженно спросил антиквар. «Мне очень нужен достойный подарок к ближайшей субботе. Забегался и забыл про серьезное мероприятие. Ну и себя любимого хотелось бы еще чем-нибудь порадовать». Он хмыкнул забавно в ответ. «Ну что ж, приезжайте, что-нибудь придумаем», — уже гораздо более спокойно ответил он. «А можно завтра?» — спросил я, и он согласился, продиктовав мне свой адрес. Договорился с ним встретиться в районе 12, чтобы мне успеть на Камволку до этого съездить. Святославль. Приехав на машине с переговорного пункта, счастливый Руслан загнал свою ласточку во двор. Завидев машину, да еще и такую серьезную, тут же ко двору подошли соседи. Завязался разговор, гордый Руслан начал показывать всем свое приобретение. Кто-то и за рулем попросился посидеть, кто-то салон начал осматривать, завистливо цокая языком. Капот открыли, начали осматривать двигатель. Оксана и Настя тут же выскочили во двор, дочка побежала вслед за ними. Ей сунули в руки ветошь, и она начала любовно протирать фары машины. Девочки уже пообещали, что будут возить ее в машине на море каждое лето, и она заранее полюбила такую полезную новинку. Увидев, как сын, как ни в чем не бывало, приехал на машине, Оксана поняла, что с ней все в порядке, наверное, мало сахара насыпала, решила она. Ну и слава богу, минимум полчаса машину осматривали и обглаживали. Затем, наконец, соседи разошлись, и семья вернулась домой. Счастливая Настя быстро разогрела горячее и выставила на заранее накрытый стол. «Надо же, уже сидя за столом», — начала говорить Оксана. «Не ожидала я, что Левичев машину нам вернет. У него такая рожа была тогда наглая. Ни Руслан, ни Настя ничего не ответили, и она продолжила. Вот как иногда бывает, думаешь о человеке плохо, а у него вдруг совесть просыпается, и он свои ошибки исправить старается. Все-таки, зря я на него тогда так орала. Кушали молча, и Оксана опять нарушила тишину. «Мне так стыдно. Может, сходить извиниться перед ним?» – спросила она. «Он же в конце концов исправился, по-честному с нами поступил. Перед кем извиниться, мам?» «Перед Левичевым», – не выдержал Руслан. «Ты что, правда, такая наивная? Думаешь, у этого отпетого мошенника, прям, совесть проснулась? Да если б не Паша Ивлев, не видать бы нам машины, как своих ушей». Извиняться она собралась перед ним, понимаешь? То есть, как, уставилась она на него. «Причем тут ваш Паша, что ты какую-то ерунду несешь? Что он может, ваш пацан, что он может?» С усмешкой посмотрел Руслан на мать. «Например, такого урода, как Левичев, может заставить по совести поступить. А так, конечно, больше он ничего не может. Ни в Москве квартиру получить не может, ни машину в 18 лет иметь, ничего он не может. И даже к Кремлю он подходит, чтобы только ступеньки на входе поцеловать. Он, видимо, там не работает». «Ты издеваешься?» – воскликнула Оксана. «Где он, а где мы? Что он тут может из своей Москвы? Что он сделает тому же Левичеву? И зачем ты вообще к нему обращался? Я же тебе запретила». Руслан махнул рукой и вышел из-за стола, не желая продолжать этот пустой разговор. Он уже пожалел, что вообще сорвался и рассказал правду. Только такой хороший день себе и Насте испортил. Быстрее бы мама переезжала в свою однушку. В пятницу с утра поехал на комвольную фабрику. Воздвиженский отвел меня в новый цех, по дороге обрисовав диспозицию. Американцы втрое, Роберт, Питер и Анна, которая остаться решила, поспешно рассказывал главный инженер, с ними переводчик Орехов, и мои комсомольцы, Сашка Озеров и Лися Гапонова. «Мне можно взять интервью у американки, как думаете?» — спросил я для проформы. «Вчера же он уже дал согласие». «Не знаю, если честно. Спроси, лучше, у Колесниковой», — вдруг начал осторожничать Воздвиженский. «Ну, давайте, я познакомлюсь сначала, а потом пойду к директору», — решил я. «Надо прикинуть, смогу я с ней общаться без переводчика, или мне на интервью еще и переводчик их нужен будет». К моему огромному удивлению, американка оказалась русской. «Вот оно что!» – воскликнул я, как только мне ее представили, и она поздоровалась. «А я-то думаю, как это могло случиться?» Мы перекинулись парой фраз под бдительным взором переводчика. С парнями-американцами я по-английски парой приветственных фраз обменялся и отвалил от них, чтобы не напрягать переводчика, который, ясное дело, в КГБ работает, и ему лишние контакты своих подопечных ни к чему. Затем отправился к директору фабрики. Колесникова, увидев меня, сразу отложила все дела. «Валентина Петровна, я по поводу вашей русской американки», — перешел я сразу к делу. «Хочу интервью у нее взять для труда». «Павел», — смущаясь, начала она, — «тут из-за нее такое началось. Начальство откуда только не понаехало. Ситуация непонятная, вопрос с ней еще не решен. Я даже не знаю, кто может дать такое разрешение на интервью, чтобы у меня потом проблем не было». «Я понимаю, Валентина Петровна. Попробую сам выяснить в вашем министерстве», — пообещал я, и мы попрощались. Вид у нее был виноватый, но и дать свое согласие при таком неопределенном раскладе она, понятное дело, не могла. Пришлось уехать с фабрики не солоно хлебавши, но из ближайшего автомата позвонил Румянцеву, пусть поможет получить разрешение на интервью американки. «В конце-то концов, не для себя стараюсь. Пусть советские граждане гордятся, какую мы страну привлекательную построили. Олег Петрович, Ивлев, доброе утро. Тут информацию получил, что на комвольно-отделочной фабрике американская гражданка, что приезжала линию налаживать, убежища в СССР просит. Хочу интервью у нее взять. Как бы мне разрешение на это получить? А то директриса фабрики Колесникова опасается меня к ней подпускать». «Правильно делает», — рассмеялся он. «Как, говоришь, еще раз, фабрика называется?» Продиктовал ему все пароли явки и даже телефон директора фабрики дал. Он обещал перезвонить вечером. Жаль, не получилось сразу с ней пообщаться. Интересно было бы узнать, что ее на такой шаг сподвигло. Москва, квартира Ивлевых. Ирина Леонидовна проводила всех на работу и осталась с детьми одна в квартире Ивлевых. Тут раздался звонок в дверь, и она увидела на пороге супругов Данченко. «А Павел дома?» — спросила Ида. «Нет, уже разбежались все, «Кто куда?» – ответила Ирина Леонидовна. «А вы случайно не знаете, в какой квартире живут их друзья, которые малышку удочерили?» «В первом подъезде, а квартиру нет, не знаю, к сожалению, жаль. Мы хотели узнать адрес детского дома», – расстроилась Ида. «Так к ним и не нужно идти, Ксюша наша знает», – воскликнула Ирина Леонидовна и тут же, порывшись в кармане халата, открыла дверь своим ключом. «Ксюша», – позвала она, – «хорошо, что в декрет уже вышла. Ксюш, помоги людям». Вышедшая Ксюша быстро сообразила, что к чему, позвонила с телефона Ивлевых директору детского дома и спросила, могут ли приехать люди с Мишей познакомиться. «Езжайте, вас там ждут», едва скрывая счастливую улыбку, напутствовала она артистов. «Только они уши». Она еще раз позвонила Титовой и рассказала о супругах Данченко все, что знала. «Это артисты, очень уважаемые люди», рассказывала она, «служат в театре «Ромен». Не смотрите, что они цыгане, они самые обыкновенные советские люди». «Молодец, Ксюша, все правильно», одобрительно слушала ее Ирина Леонидовна. Москва, детский дом 19. Получив об этой супружеской паре самые хорошие отзывы, Александра Мироновна поразилась, как быстро Евгения умудрилась найти Мишке приемных родителей. Она с интересом ожидала их, не каждый день увидишь вживую артистов театра. Когда супруги Данченко приехали, она поговорила с ними, сперва, в своем кабинете. Они произвели на нее очень хорошее впечатление. Интеллигентные, культурные, оба красивые. Похоже, Мишке повезло еще больше, чем Ларочке, подумала директриса, уже выяснив материально-бытовые условия этой семьи. Она была уверена, что таким людям комиссия не откажет и повела их в игровую. Показав им жестом остаться в дверях, она вышла на середину зала. «Миша, подойди, пожалуйста», – позвала она худенького мальчонку. Ида прижала платок к лицу, увидев его. «Да он чернявый», – пораженно прошептал Яков, – «за нашего сойдет, в театре играть нашим будет». Приехал к антиквару Некредину немного раньше времени, но напрашиваться в гости пораньше не стал, все-таки первое знакомство, надо быть пунктуальным. Илья Павлович оказался сухоньким, невысоким с очень проницательным взглядом. Вся его трехкомнатная квартира напоминала большую барахолку, что меня сразу убедило в том, что этот любитель старины настоящий. «И что бы вы хотели приобрести?» С интересом разглядывал он меня, видимо не определившись, к какой категории клиентов меня отнести. «Ну да, понимаю, мой возраст его дезориентирует. Мучается в сомнениях, готов ли я потратить больше, чем полсотни. А то мало ли, что я от Мещерякова, может, я искренне считаю, что всякое старье не может дорого стоить, еще в жизни не разбираясь. Задача номер один – свадебный подарок. Начал инструктировать его. Жених, пожарный, невеста, бухгалтер. Не сказать, что простые люди, но Айвазовского от Брюллова не отличат. Подарок нужен с креном в сторону невесты, для жениха подарок уже есть. А вы отличите Айвазовского от Брюллова?» – с любопытством спросил он. «Естественно, надо всего лишь посмотреть на подпись художника», пошутил я. «А если она, к тому же, еще и в волнах, или в пене, то это точно Айвазовский». Он рассмеялся и обвел руками комнату, в которой мы находились. «Выбирайте», — предложил он мне с улыбкой. Огляделся по сторонам. Взгляд зацепился за настенные часы. «Они рабочие?» — поинтересовался я. «Рабочие, но я их не завожу. Соседи на громкий бой жалуются». «А, жаль, у нас тогда тоже будут жаловаться. А что бы еще такого интерьерного посмотреть?» «Интерьерного? Ну, вот», — подвел он меня к настольной лампе со стеклянным матовым белым абажуром и подставкой в виде небольшой бронзовой фигуры Самсона, раздирающего пасть льву. «О, то, что доктор прописал», — восхитился я. «Та же мощь стать, что у тестя». «А во», — рассмеялся антиквар. «Рад, что в Москве есть такие пожарные. Не, он нормальный мужик, правда, это то, что надо, для подарка», уверенно ответил я. «Сколько стоит?» «Первая половина 19 века», многозначительно произнес Некредин. «400 рублей, беру, не торгуясь», согласился я. «А для себя что бы вы хотели?» Сразу было видно, как успокоился хозяин, поняв, что я знаю истинную цену старинным вещам и при деньгах. «Мне надо что-то компактное, не для чистой воды в целях коллекционирования, а чтобы еще и стоимость гарантированно росла со временем». «Монеты», тут же сообразил он. «Золото, серебро, золото», кивнул я. «Есть у меня подходящий вариант», ушел он в соседнюю комнату, Вскоре вернулся и положил передо мной двухрублевую монету 1727 года. Очень даже мне уже знакомую. Еле сдержался, чтоб не ругнуться. Дежавю, как говорят во Франции. Здравствуйте, приехали, как говорят у нас, когда неудобно материться. Глава 15. Москва. Мебельная фабрика имени 1 мая. Прикидывая вчера весь вечер и так и эдак, директор мебельной фабрики решил, что принять предложение районного начальства, это значит потерять добрую половину прибыли, а может и вовсе, львиную ее долю. Поставить своего человека на какую-нибудь не самую ответственную должность и будет он контролировать объемы подпольного производства, а отвечать, в случае чего, ни за что не будет. А на кой ему все это, еще бы понять, кто их схему раскрыл. Но и игнорировать такое предложение себе дороже. В пятницу с самого утра Гайдуков вызвал к себе своего заместителя Шаповалова и рассказал ему о вчерашнем визите райкомовского представителя, в расчете получить от него хороший совет. «Что будем делать, Федор Евгеньевич?» – спросил его Гайдуков. «Дмитрий Львович, рано или поздно это должно было произойти», – ответил Шаповалов. «Удивительно еще, что мы так долго проработали в автономном режиме. Это да, если бы не мой однополчанин из КПК, они бы нас еще полтора года назад под себя подмяли. Может, опять к нему обратиться? Даже не знаю, что я ему скажу, как в прошлый раз. В прошлый раз я сказал, что студенты решили в ОПС поиграть и работать мешают. А вот как сказать, что районное начальство узнало о наших махинациях и требует с ним делиться? Он же не в курсе, чем мы тут занимаемся. И я очень не хочу, чтобы был в курсе. Может и не посмотреть, что вместе воевали. Ну да, тонкий момент. А какие условия райком выдвинул? Формально никаких, Федор Евгеньевич, с тоской в голосе ответил Гайдуков. Мне просто дали понять, что в их силах как остановить любую проверку, так и ее инициировать. Недвусмысленный намек, понимаешь ли? Надо полагать, это означает, что надо к ним на поклон идти и принимать любые их условия. Собственно, это так и есть, вынужден был признать Шаповалов. Дмитрий Львович, сами не отобьемся. Или звоните снова однополчанину, только продумайте все, как следует, учитывая, где он работает, или придется соглашаться на их условия, какие бы они ни были. Это все слишком серьезно. Нам выкрутили руки. Очень неудобно дважды за помощью обращаться к такому человеку. Может, все же райком? Ну а если они весь доход начнут себе забирать, надеюсь, у них хватит ума не дразнить спящую собаку, развел руками Шаповалов. Ладно, нас с вами без денег оставить, мы под расстрельной статьей ходим, будем держать рот на замке, а вот остальные молчать не станут. Ешь твою медь, выругался директор, а риски с этой стороны он и не думал. Шаповалов ушел, высказавшись за вынужденное сотрудничество с райкомом. Если директор не готов снова тревожить однополчанина, но Гайдукову этот вариант совсем не нравился. Мало того, что он терял, в этом случае, контроль над предприятием, так он еще терял контроль над собственной безопасностью. Москва. Гагаринский райком КПСС. Герман Владленович, разрешите? Вошел Некрасов к Володину в кабинет и сразу прикрыл за собой дверь. Еле дождался, когда вы с Тверской вернетесь. Поговорил я вчера с директором мебельной фабрики. Не понравился мне этот разговор, Герман Владленович. Уж больно он какой-то спокойный и уверенный. Я ему про серьезные последствия, если будет и дальше в одну харю хапать, а он мне, спасибо за предложение, я подумаю. Мне сразу показалось, что у него за спиной кто-то есть очень серьезный. Да что ты распаниковался, небрежно откинувшись в кресле, ответил Володин. Думаешь, он тогда сразу не сказал бы, а что, должен был сказать. С сомнением посмотрел на него Некрасов. Должен был, сел Володин, облокотившись локтями о стол и придвинувшись к Некрасову ближе. Или сам, или, если опасается, уже позвонили бы те, кто за ним стоит. Ну, вам виднее, согласился тот, успокаиваясь. Похоже, он сам себя накрутил, жути нагнал. Вот что значит мало опыта в таких играх на высоком уровне. Володин, похоже, правила игры знает, раз не волнуется. Москва, Лубянка. Разрешите, Павел Евгеньевич? Зашел майор Румянцев к Воронину. Ивлев только что звонил. Так, отложил свои дела полковник. Докладывай. Он узнал, что на одной из московских фабрик командировочная гражданка США остаться у нас решила, убежище просит в СССР. Ивлев хотел интервью у нее взять для газеты, но руководство фабрики не разрешило. Он просит дать ему разрешение. Что за фабрика? Комвольно-отделочное министерство текстильной промышленности РСФСР. А что там американка делала? Оборудование новое налаживала. Фабрика линию производственную американскую только получила. Ясно. Раз мне не сообщали, значит, это наши коллеги занимаются этим вопросом. Но и нам с точки зрения пропаганды дополнительная статья в труде не помешает. Тем более это позволит нам часть славы за это дело в свой актив записать. Так что пусть Ивлев возьмет у нее интервью. Кивнул Воронин, закончив рассуждать. Не забудь только, в план проведенных мероприятий с Ивлевым это включить. Разумеется, Павел Евгеньевич. Москва, квартира антиквара Некредина. Взял монету в руки, чтобы рассмотреть. А то мало ли, зря кипишую. Поднеся к глазам, сразу обратил внимание, что золото темнее, чем на фальшивке, что мне продали. Взял монету в руки и уже, как знаток, сразу повернул к себе ребром. Гурт с цепочкой мелких ямок. Фух, похоже, это все же оригинал. Отмена тревоги. С этим антикваром можно иметь дело. А есть другие монеты? Все-таки решил я отказаться от ее покупки и положил обратно на стол. У меня аллергия на этот год. Николаевские червонцы? Предложил антиквар, удивленно взглянув на меня. Давайте, согласно кивнул я. Самые ценные монеты 9 и 10 годов, они стоят в полтора-два раза дороже других. Начал готовить меня антиквар. Есть две таких монеты. Эти годы не дочеканивали в советское время. В смысле, не дочеканивали в советское время? Не понял я. Большевики неоднократно пользовались старыми штемпелями. Смутившись, пояснил антиквар, не зная, как я отнесусь к этой информации. Надо же, я не знал. Какие годы, говорите, надо брать? Девятый и десятый. Десятый реже встречается. Две монеты только таких, уточнил я. А еще что-то особенное есть? Есть памятная монета 37,5 рублей, но она дорогая. 37 рублей, удивился я. Даже не слышал про такие. 37 рублей 50 копеек, уточнил Илья Павлович и вышел в соседнюю комнату, прихватив с собой со стола и 2 рубля 18 века. Он принес три монеты с профилем Николая II. Одна из них реально была с надписью 100 франков. 37 рублей 50 копеек. 9 и 10 года по 200 рублей. Памятная монета 450. А обычный червонец сколько? 150. А много редких монет вообще вам встречается? С любопытством разглядывал я николаевские 100 франков 1902 года. Бывают еще 25 рублей, 15, 7 империалы. Но самые редкие монеты 6 года, 10 рублей и 5, уверенно ответил он, и мне понравилась эта его спокойная уверенность. Человек, явно, в теме. Класс, Илья Павлович, а запишите, пожалуйста, мой телефон. Если будут попадаться такие монеты, я с удовольствием буду их у вас выкупать, по мере возможности. А сегодня какую возьмете? Снисходительно покачал он головой. Так все три, ответил я как о само собой разумеющемся, успев уже оценить их очень хорошее состояние. Помнится, наибольшую ценность имеют экземпляры без следов использования. Он удивленно взглянул на меня, и я решил, что пора доставать деньги. Отсчитал 1250 рублей и положил на стол. Он тут же засуетился, принес газету, расстелил несколько ее листов внахлест и ловко завернул в нее лампу. Монеты я сам решил было завернуть в свой носовой платок, так, чтобы они не касались друг друга. Но он тут же заохал, замахал руками, и принес мне три маленьких бумажных пакетика, как раз под размер монет, и бережно положил каждую монету в один из пакетиков. Мы остались вполне довольны друг другом и любезно распрощались. Ну, хоть с этим антикваром, авось, сработаемся. Настоящих цен я не знал на то, что купил, ну так я все равно же пойду на всякий случай проверить монеты к тому специалисту, что мне Иван порекомендовал. Заодно аккуратно и по ценам уточню. Если монеты подлинные, то даже если он с меня процентов 50 в советских рублях сейчас наварил, к примеру, то все равно к 90-м это вложение окупится многократно. Да, эльхажи эльхажами, но я, после выживания в 90-х, никогда не положу яйца в одну корзину. Получится у меня с ливанцами, не обманут, стану в конце 80-х очень богатым человеком за счет своей доли в совместных проектах на Западе. А если искушение их возьмет и мою долю под себя подомнут, просто буду обеспеченным человеком, скупая время от времени антиквариат, как сегодня. Повезет со здоровьем, буду реализовывать в 80-х и 90-х амбициозные планы на постсоветском пространстве, создавая островки социальной стабильности хоть для кого-то в бурных водах рынка. Не повезет, просто будет запас на черный день. Вынес свадебный подарок от антиквара в ничем не примечательном газетном свертке и положил его в машине на заднее сиденье, зафиксировав для надежности своим портфелем. Москва, УВД Пролетарского района города Москвы. Надеюсь, этого необычного чернокожего майора не зря ко мне в отдел перевели, думал начальник УПХСГРАДов. Неспроста, дело о махинациях со старинными штемпелями поручили нам сразу вместе с его переводом. Вызывали, Александр Демидович, зашел к нему в кабинет майор Баранов. Да, Василий, показал он ему на стул рядом. Что по делу Загорского музея? Выяснили, откуда они берут золото? Ищем, Александр Демидович, развел руками Баранов. Что, у Погашева совсем никаких подозрительных контактов не зафиксировано? В таком деле любой контакт подозрительный, ответил Баранов. Взяли под наблюдение морг при горбольнице в Мытищах. Погашев уже дважды встречался с санитаром морга Каменщиковым. Морг-то тут при чем? С сомнением посмотрел он на майора. Может, они приятели просто, может и приятели. Но пока, кроме Каменщикова и Голубева и у Погашева никаких регулярных контактов не выявлено. Понятно. А Мешков? Спросил Градов. У Мешкова вообще очень ограниченный круг общения. Только коллеги по музею. Ну и вышли еще через него на группу коллекционеров-нумизматов. Но это все не то. Фанатики этого дела, по внешнему виду монеты расскажут, на каком монетном дворе она была изготовлена и в какие годы. И в годах все очень солидных, намного его старше, подделкой уж точно не будут заниматься, здоровья не хватит. Но Мешков-то занимается, Мешков ради своей коллекции, похоже, на это и пошел, заметил Баранов. На редкие экземпляры тоже деньги нужны, и немалые. Мне вот интересно, что с музейной коллекцией и с таким хранителем. Директор музея Вершинин тоже об этом постоянно говорит, усмехнулся Баранов. Нервничает по этому поводу сильно. Я ему объясняю, что узнаем по окончании следствия. А сейчас пока нельзя инвентаризацию проводить, вспугнем Мешкова и он не даст больше штемпели Погашеву. А нам обязательно надо его с поличным на изготовление брать. Возможно, он не один работает, а их там целая артель. Ну, Вершинина можно понять. Под ним кресло горит. Если часть экспонатов расхищена, его же по головке за это не погладит. Думаю, ему зачтется, что это он шум и поднял, заметив, что штемпели на время исчезают, как мы с ним и договорились, заметил Баранов. И потом, как уследить за старшим научным сотрудником музея? Все равно, Вершинин же не профессионал, как-нибудь себя да выдаст. Главное, чтобы он что-нибудь не отчудил, и нам всю комбинацию не сломал. Может, его в отпуск отправить или на больничный, сколько нам времени еще надо. Это зависит от того, сколько у Погашева поддельных монет осталось. Может, он их столько наштамповал, что еще 10 лет торговать можно будет. Ну да, скажешь тоже, где он столько золота взял бы. Кстати, какие мысли появились, как он свои подделки продает, поинтересовался Градов. Не на рынке же он с ними стоит. Нет, конечно, кивнул Баранов. Есть подозрение, что Голубева, любовница Погашева, может быть к этому причастна. Она дамский мастер в салоне парикмахерской, к ней только по записи можно попасть. Круг общения очень большой и клиентки сплошь не из простых смертных. Угу. А что, если подослать к ней кого-нибудь, выкупить побольше этих фальшивок, а то же, и правда, 10 лет ждать будем, пока они сами распродадут свои запасы. Надо подумать, это кто-то должен быть, кому по работе часто прическа нужна. Надо же несколько раз за короткое время к Голубевой записаться, чтобы в доверие успеть втереться и вывести естественным образом разговор на монеты, задумчиво проговорил Баранов. Значит, так и сделаем. И да, ты же работал под прикрытием, вспомнил Градов. Я у тебя в личном деле читал. Значит, тебе и прорабатывать эту операцию. Хорошо, Александр Демидович, озадаченно кивнул Баранов. Вернувшись домой, спрятал монеты в тайник в столе у себя в кабинете, а лампу убрал в шкаф от греха подальше. Ирина Леонидовна напомнила проверить записки со звонками. Звонил Румянцев и Валиев. Оба звонка таких, что можно не бежать за квартал к телефону-автомату. Первым делом набрал Румянцева. «Ну, интервью согласовано», — сказал он. «Так что можешь ехать. А когда? Да хоть сейчас. Директор фабрики уже в курсе». «Отлично», — обрадовался я. «Спасибо, Олег Петрович. Давай, работай», — весело ответил он. «Полагаю, что люди они не глупые, и напрямую не позвонили директору из КГБ. а устроили ему звонок из министерства через своего человека там. Впрочем, это легко можно будет понять по лицу директора при следующей встрече. Начнет необычно дергаться, значит, все же они облажались с прикрытием. В этом случае в будущем буду избегать к ним с такими просьбами обращаться. А директор? Нет, не думаю, что догадавшись, что я связан с КГБ, она хоть слово об этом хоть кому скажет. Скорее всего решит, что в нашей группировке и люди из КГБ наличествуют. Может, даже еще и успокоится, решив, что у нас все крепко схвачено. Тут же набрал комитет по миру. Сперва ответил Марк Анатольевич, но Валиев быстро подключился к разговору, сняв параллельную трубку у себя в кабинете. «Павел, хорошо, что ты позвонил. Привет», – возбужденно проговорил он. «Рейд на красный металлист согласован и назначен на вторник 15 мая. Отлично, Ильдар Ринатович. Спасибо, что позвонили. Ни за что. Договорился на заводе, что мы часам к трем к ним подъедем. Ты сразу туда или от нас все вместе стартуем? Давайте, все вместе», – подумав, решил я. «Во сколько мне у вас быть? К двум? В два уже выходим», — уточнил Ильдар, и мы с ним попрощались до вторника. Святославль. Став счастливым обладателем «Жигулей», Руслан загнал машину в ремзону на работе, проверил масло, оценил общее состояние вместе с коллегами. Они ее на яму поставили и устроили консилиум по ходовой. Общий вердикт был: хорошая машинка. Счастливый Руслан облегченно выдохнул, все же до последнего боялся, что что-то потребует дорогого ремонта. Решил долить в бак бензина, которого на автобазе было море разливанное. Но открыв лючок бензобака и взявшись за крышку, он напрягся. «Жеваный крот, это что такое?» – воскликнул он. «Или это сахар, дружище, или я балерина?» – подошел к нему мастер участка. «Ёперный балет, ну что за козел этот Левичев?» – взорвался Руслан. «Я как чувствовал, что не отдаст он машину так просто. Какое-нибудь дерьмо да устроит напоследок. Да не прыгай ты так, если и хотел напакостить, то не разбирается он в машинах, вот у него и не получилось. Главное, не переживай, движок точно будет в порядке. Всего-то и надо промыть бензобак и фильтр», — успокаивал его мастер. «Ну и топливный насос, на всякий случай». «Нет, ну, какая все же сволочь», — не мог успокоиться Руслан. «Ни себе, ни людям. А мать еще извиняться к нему собиралась идти, дура. Приехал снова на фабрику, не хотелось оставлять это дело на следующую неделю. В воскресенье уже, может, и статью подготовлю, в понедельник отвезу в редакцию, а то во вторник у меня уже новая эпопея начнется». Первым делом зашел к директору фабрики, убедиться, что разрешение есть. Не успел я заглянуть в ее кабинет, как она поднялась мне навстречу. «Павел, мне звонили из министерства, предупредили, что придет корреспондент из газеты «Труд», — с радостной улыбкой сообщила она, — и велели оказать всяческое содействие». «Даже так?» — улыбнулся я. «Пойдемте вместе, я всех предупрежу», — предложила она.